Потирая синяк на лбу, налетел на дерево. Появился Андрюшка Ткачук. Сообщил, что в космосе новый фильм «Робинзон Крузо» и мультики, удлиненная программа. «Мамка спрашивает, надо билеты оставлять? Только они дорогие, по 40 копеек». Андрюшкина мать работала в кино кассиром. Олег обвел взглядом всю компанию. «У кого деньги есть?» Подняли руки 5 человек. Сережа поднял. И Митя. У него был полтинник. Остальные жалобно сопели. «Ладно, Андрей», — сказал Олег. «Мчись к маме, пусть оставит 1, 2, 3, 10, 14 билетов. Пропадай моя зарплата».